Глава 22. Бери выше. Когда все в комплекте, как-то спокойней, что ли. То есть должно быть спокойнее. Но только душа Дана вернулась в тело, он почувствовал себя не лучшим образом. Будто вынули из-под ребер сердце и швырнули на рельсы, и провезли по нему состав да так, что от клапанов желудочков и мокрого места не осталось. Данила захрипел, схватился за горло, воздуха не хватало, глаза заволокла багровая пелена, которая быстро обесцветилась и превратилась в подобие тумана. «Даня, любимый, что с тобой? Данечка, кто-нибудь, помогите!» «Отойди и оденься, а еще дочь первого советника. Брат, ты чего?» «Ничего». Туман как ветром сдуло. Над Данилой маячили два лица. Круглая Ашота и испуганная Мариша. «А зачем тогда припадочного корчишь?» Данила почти сразу пришел в себя. На этот раз возвращение души прошло легче. Ну или быстрее. Реанимация с искусственным дыханием и поцелуями в засос не понадобилась. И это... радовало? Дан приподнялся на локтях. «А я и не корчу, просто сон плохой приснился». «А, понятно». Ашот застегнул штаны, призыв о помощи застал его врасплох. «Не, ну, если с этой...» — он выразительно посмотрел на Маришу. «Спать, то неудивительно, конечно. Если бы я рядом с таким крокодилом проснулся, то...» «И не надейся», — отрезала Мариша. «Эротические фантазии с моим участием реализуешь самостоятельно. Сортир в конце вагона». «Хватит собачиться», — Данила спешно оделся. «Вообще-то тревогу объявили, вы что, не слышали?» «Тревога, брат? Ты ничего не перепутал? Я не слышал». «Если бы мне говорили такие же комплименты, я бы тоже ничего не слышал», — не удержался от подначки Дан. «Мой покоритель, мой властелин». Ну а Шот ничуть не смутился, наоборот. Его лицо расплылось в самодовольной улыбке. «Слышно было, да? Как ты пыхтишь, корча из себя паровоз? Нет, что ты?» Мариша рассмеялась. Она уже привела себя в порядок, только волосы еще не успела стянуть в черный пышный хвост. «Ну, быстро одеваться, Петрушевич, ты умеешь. Для любовницы талант отличный, а вот для жены...» Дан нахмурился. «Эти пикировки когда-нибудь прекратятся вообще или нет? А Шот и Мариша ведут себя как дети. Они что, не услышали, что им сказано?» «Эй вы, обратите на меня внимание. Я, Данила Сташев, говорю вам, что по острогу на колесах объявлена тревога. И поезд остановился. Включите мозги уже!» А Шот наморщил лоб. «Думаешь, зомбаки напали?» «Все может быть, но могут и не зомбаки». «В смысле?» Данила шагнул к окну, решетка которого была занавешена брезентом, и выглянул наружу. Оказывается, уже наступило утро. Ну, не то чтобы совсем расцвело, но в общих чертах пейзаж просматривался. «Мы в Калуге». «В бандитском остроге?» «А тут других по пути больше нет». «И тревога?» «Точно». «Значит, брат...» «Это значит, Ашотик...» Мариша наконец справилась с волосами, подошла к Дану и выглянула наружу. «Что машинист выбрал не самое удачное время для стоянки». Решетку у ее лица сотряс удар в стальные прутья, сломав клюв, врезалась ворона и принялась яростно царапать когтями ржавый металл. Мариша отшатнулась, прикрыла лицо ладонями, зато Ашот, проявив завидную прыткость, выхватил нож и проткнул им слизня на черепе у птицы. Черная тушка рухнула на шпалы. «Без глаза захотела остаться», — толстяк вытер кончик лезвия о рукав. «Спасибо, Ашотик, ты настоящий друг». Толстяк с подозрением взглянул на Маришу, шутит или нет. «Ну-ну», — смутился он. Она не шутила, по крайней мере не улыбалась и побледнела. На крышах вагонов перекрикивались охранники, но огонь не открывали, хотя обычно патронов не жалели. Кстати, гильзами тут не разбрасывались, их тщательно выискивали и собирали. В Москве, в отличие от того же Харькова, налажено производство боеприпасов, и отстрелянные гильзы вновь идут в дело. «Как пивные бутылки», — сказал когда-то препод по огневой и рассмеялся. Будущие доставщики недоуменно переглянулись. Мол, понял кто, в чем соль шутки? Понятливых не нашлось. Но это все присказка, а суть заключалась в том, что по острогу на колесах была объявлена тревога, и состав замер. В пути зомбаки атаковали поезд постоянно, но ни разу он не притормозил, а тут остановка. Определенно происходило нечто из ряда вон. Размышление Дана прервал голос Равиля. «Все в сборе? Нам здесь оставаться нельзя». «Почему это?» – Ашот послал воздушный поцелуй пышной рыжухе, выглянувшей из-за балдахина. «По-моему, отличное место». Калуга пала под натиском зомбаков. «Впереди на путях завал. Это засада. Острог на колесах долго не продержится». Мариша сняла АПС с предохранителя. «Ну, за мою жизнь кое-кому придется дорого заплатить». Равиль качнул головой. Клыки ожерелья на его шее едва слышно звякнули. «Не надо платить. Мы пойдем в гости к Маркусу». «К самому Маркусу? В бронированный вагон?» – удивился Данила. «Бери выше», – опираясь на трость, вольник похромал к тамбуру.